Эпилог. Вместе с тем, как опадали последние листья, пустел замок Брэннон. Ничего в этом не было странного, ведь дух сонной немочи и дух пробуждения уничтожили друг друга. Выдергивая тело сестры в наш план бытия и сворачивая ей шею, Винсент очень хорошо понимал, что делает. Он замыслил это много лет назад — но тогда ничего не вышло, а чувство вины, которое он испытывал, было слишком большим и горьким, чтобы вытащить Флавию из долины сна и убить ее. Теперь он все-таки сделал выбор, едва ли осмысленный. Поначалу он совершенно точно был готов обменять свою жизнь на пусть и призрачную, но все же надежду выторговать меня у сестры любой ценой. А когда дух, владеющий телом Флавии, не смог противостоять желанию сожрать меня, Винсент действовал по наитию. На раздумье времени не нашлось, и он сделал то, что сделал. Убил то немногое, что осталось от Флавии, и спас меня и мастера Бриста. И теперь, когда не стало ни духа сонной немочи, ни самой болезни, ни долины сна, сноходцы разъезжались кто куда. Все они после службы или учебы в Ордене были людьми весьма обеспеченными, и поэтому ни у кого не стояло вопроса ни о том, куда отправляться, ни о том, на что жить. Первыми уехали братья Шезми. Тихо, ни с кем не прощаясь, на второй день после того, как в замок пришло уведомление, что Орден Сноходцев прекратил свое существование за ненадобностью. Скорее всего, временно, до тех пор, пока не станет ясно, чем еще могут заниматься сноходцы. Почти армия обученных воинов. За Шезми потянулась прислуга. Грузили на телеги пухлые узлы, то и дело ощупывали тяжелые кошельки у пояса. Так же быстро начали разъезжаться и ученики. Винсент тем временем доказал свое право на замок, предъявив королевским представителям давно утраченную родовую печать. Естественно, она лежала на столе в потайном кабинете, о котором знал только владелец замка. Примерно через месяц после того, как не стало ордена, за Аделаидой приехал ее отец. Она пришла попрощаться, обняла меня, едва не переломав ребра. «Я бы осталась», — сказала, всхлипывая, «но папа говорит, что я со своим честно заработанным золотом такая завидная невеста, что к нему уже выстроилась очередь женихов. Наверное, надо поехать и посмотреть, что там. Вдруг кого-нибудь выберу». «Поезжай», — прошептала я в шерстяную ткань ее платья. «Только не торопись со свадьбой, а?» Аделаида молча погладила меня по волосам и пошла прочь, а я кожей все еще ощущала тепло ее больших ладоней. Говорить что-то вслед не хотелось. Прощаться долго — слишком больно. Я чересчур хорошо помнила, что именно Аделаида верила в меня тогда, когда не верил почти никто. На пороге она остановилась, окинула меня долгим взглядом, а потом прыснула со смеху. «Видела бы ты себя сейчас, Эльса! Лицо как на похоронах, клянусь всеми! Ну не печалься, мы можем ездить друг к другу в гости, если ты, конечно, не зазнаешься, герцогиня ты наша!» «Или кто ты там скоро будешь?» Я пожала плечами, всем видом показывая, что не понимаю, о чем она. Аделаида шутливо погрозила мне пальцем и все же ушла. А я постаралась получше запомнить ее полное и доброе лицо. Кто знает, суждено ли нам еще раз встретиться. Жизнь — чересчур сложная штука, чтобы ее предсказывать. Потом уехал Альберт и ожидаемо увез с собой Габриэль. Накануне отъезда он пришел ко мне с бутылкой вина. Мы выпили по паре рюмок. «Я женюсь на ней», — говорил Альберт, весело улыбаясь. У него это получалось привычно криво, косо, но как-то зажигательно, так что хотелось улыбаться в ответ. Я сделал Габи предложение, и она согласилась. Собственно, не вижу ни одной причины, почему она должна была отказать. Тем более, что за день до этого ей пришло письмо из дома. Родители требуют, чтобы она вернулась и все-таки вышла замуж за того старикашку. Вы решили устроить побег? Я немного опьянела, и потому с моего языка бойко слетали вопросы, которых я бы раньше не задала. Ну да, сбежим, а потом заключим брак в первом попавшемся храме всех. Почему нет? В глазах Альберта прыгали смешинки. Он усмехнулся, механически провел рукой по растрепавшимся волосам. «Ты не держи на нее зла, Эльса», — сказал он. «И знаешь, Габриэль не придет с тобой прощаться. Ей очень стыдно за то, как она себя повела. Но она очень надеется, что когда-нибудь ты ее простишь и напишешь. Напишешь ведь?» Я кивнула. И Альберт кивнул, прекрасно понимая, что никто никому писать уже не будет. Я не держала зла на Габи, но с собой ничего поделать не могла. Наши дороги разошлись, едва соприкоснувшись. «Можно я спрошу у тебя?» Альберт прищурился. «Ну, спрашивай». «Ты ведь сразу заподозрил что-то, когда увидел розу, и тогда на ярмарке. Что ты видел у меня за спиной? И почему никому ничего не сказал про меня и...» Мне показалось, Альберт ожидал куда более серьезных вопросов, потому что как-то даже обмяк расслабленно на стуле. «А, ты про это. Ильсара, насчет князя долины я заподозрил давненько. Опять же, Хорша на территории Бреннана. Почему никому не сказал о том, что ты ходишь по тайным переходам? Ну так, милая моя, далеко не все имеют привычку разбалтывать чужие секреты. А твою невиновность я бы все равно доказал. И вообще, если бы я слишком много говорил, то меня бы сюда и не прислали, понимаешь?» «Что ты увидел за моей спиной, когда проверял?» — не унималась я. Он развел руками. «Всего лишь то, как прямо в воздухе открывается проход в долину. Не слишком сложно было догадаться, кто может оттуда появиться, учитывая, как смачно он двинул по башке того бугая. Но я не был уверен, поэтому решил лишний раз убедиться, что все происходит именно так, как мне кажется». «Это было подленько», — скривилась я. «В тот миг я почти потеряла в тебе друга». «Друга?» Казалось, Альберт искренне удивлен. «Ильсара, но мы ведь никогда не были друзьями. Для меня ты стала девушкой, которая просто лучше прочих, но которой повезло в жизни меньше всех. Мне хотелось восстановить справедливость. Я же говорил тебе когда-то, что я не слишком хороший человек. Но человек чувствительный к разного рода несправедливостям. А друзья — это совсем другое. Это близость духа, общность интересов». «Понятно», — пробормотала я, смутившись. «А я искренне верила, что мы друзья. Хотя, положа руку на сердце, пусть и не друзья, но по отношению ко мне Альберт вел себя куда лучше, чем мог бы просто друг. А может, он и ошибался, загоняя само понятие «дружба» в давно кем-то придуманные рамки. И на самом деле мы и есть друзья. Не знаю. Альберт и Габриэль уехали верхом ранним утром. Я долго провожала их взглядом, стоя у окна в башне. Небо было затянуто тучами, лужи покрылись тонким ледком, и вниз к земле уже спешили первые редкие снежинки. Где-то среди оврагов завывал ветер. Чуть позже уехал и мастер Брист. Его лошадь оставляла темные точки следов на только что выпавшем снегу. Накануне он пришел и сказал, что всю мебель, которую сделал за срок службы в ордене, он дарит мне. Ну и тому, с кем я останусь. Это было так тепло и трогательно, что я разревелась, уткнувшись носом ему в воротник, а он гладил меня по спине утешал и говорил, что все утрясется, наладится, и я обязательно буду счастлива, потому что счастье я выстрадала. Тогда, всего на несколько мгновений, я позволила себе помечтать о том, что Орнуст Брист и был тем самым наемником, моим отцом. Но, похоже, это совсем не так. И мой отец так и остался неизвестным, просто проехавшим мимо. А потом приехала моя мать, та, что дала мне жизнь. Мы встретились в трапезной. Новая нанятая прислуга накрыла обед. Герцогиня влетела, подобно снежному вихрю, расточая ароматы духов вперемешку с морозной свежестью. Бросилась меня обнимать. «Ах, моя девочка! Я как только услышала новости, сразу хотела приехать, но дела не пускали. Ну что, поедешь домой?» «Нет», — я ответила, даже не задумываясь. «Домой — это куда? В замок, где я не была ни разу? Знакомиться с прочими детьми герцогини? Духи упаси!» Но точёный подбородок матери дрогнул, губы скривились, словно она была готова расплакаться. «Впрочем, как знаешь». И она принялась задумчиво теребить угол теплой шали. «Обед подан», — напомнила я. «Да, да, конечно». Мать рассеянно огляделась, села за стол, посмотрела на Винсента, который уже уселся, и принялась ковыряться вилкой в паштете. «Ты точно решила?» — вздохнула она. «Я уж и комнату приказала для тебя приготовить». «Решила», — я утвердительно кивнула. «Но женщина не может вот так, одна». Герцогиня сцепила пальцы рук шалашиком, еще раз обвела нас сердитым взглядом. «И вот так, как у вас, не одна, тоже не может. Не в твоем положении, Ильсара...» «Я скоро исправлю это положение», — сообщил Винсент. Он не кричал, не злился. Сказал тихо и спокойно, но после этого у моей матери отпало всякое желание спорить. «Позвольте мне забрать сына», — только и сказала она. А я вдруг подумала, что ее приезд только ради этого и затевался. Я-то что? Я для нее как была, так и осталась человеком, которого она не знала. А вот Тибриус, он ведь был ее сыночком, причем любимым. Это его герцогиня держала на руках, когда он розовенький, щекастый, смешно дрыгал ножками. Это его она целовала в шелковый лобик, вдыхая запах маленького человечка, молочный и сладкий. А я бы никогда не смогла его заменить. «Забирай». «Забирайте». Мы сказали это с Винсентом одновременно, и я увидела, как герцогиня выдохнула с облегчением. Она поджала губы, как будто недовольна, а затем вздохнула. «Ты бы могла не обращаться с ним вот так, Ильсара. Все же он твой брат». Я пожала плечами. «А он, собственно, помнит о том, что я ему сестра? За это время я несколько раз подходила к конюшням, но его недогерцогство, лишь завидев меня, неизменно отворачивался и уходил. Гоняться за ним было глупо. Я тоже разворачивалась и уходила». «Когда мы сможем уехать?» — спросила мать, комкая салфетку и умоляюще глядя то на меня, то на Винсента. «Когда тебе будет удобно», — ответила я. Тибриус Армориш покинул замок Бреннан тем же днем. Я снова стояла у окна в башне и снова смотрела на цепочку следов от четверки гнедых и на полосы, оставленные на снегу полозьями саней. И вздрогнула от неожиданности, когда на плечи легли теплые ладони. Теперь мы с Винсентом остались совершенно одни в замке Бреннан, не считая кухарки, двух горничных и конюха. Я закрыла глаза, чувствуя горячее дыхание на шее, как раз по духам. Потом он меня поцеловал, прихватывая кожу зубами, отчего по коже побежали мурашки. «Ты не захотела с ним повидаться», — произнёс Винсент, в то время как его ладони опустились на талию. «Почему?» Я вздохнула. В эти минуты не о том хотелось поговорить. Вряд ли он изменил своё отношение ко мне. Такие, как Тибриус, не меняются. «Так и есть», — прошептал Винсент, осторожно прихватывая губами мочку уха. «Не меняются. Как хорошо, что ты это понимаешь». Снова молчание и вкрадчивые, осторожные поцелуи, расстравляющие под кожей огонь. «Винс», — прошептала я, — «скажи, ты ведь не винишь себя в том, что умерла Флавия?» И это снова было не то, о чём хотелось говорить, но говорить об этом было нужно. «Виню», — спокойно ответил он. «Но, во-первых, я уже ничего не могу изменить. А во-вторых, иногда нам всем приходится делать выбор. Я его сделал, и ты это знаешь». «Винс, а что теперь будет со мной? С нами?» Я не хотела оборачиваться. Почему-то было страшно. А вдруг я увижу на его лице то отстранённое равнодушие, как тогда, когда он шёл к нам вместе с Флавией? «Замок Бреннан принадлежит мне», — услышала я. «А ты?» Он медленно повернул меня к себе лицом, а потом опустился на одно колено. Нырнул рукой в карман и достал оттуда плоскую деревянную коробочку, покрытую сложной резьбой. «Ильсара, выйдешь ли ты за меня замуж?» Внутри на подушечке из алого бархата лежал перстень. Простой, гладкий, с единственным камешком, прозрачным, как слеза. «Винс, я, казалось, лишилась способности дышать». «Не уходи от ответа, Ильса». Он усмехнулся. «Возможно, в твоих глазах я не слишком надёжный кандидат в мужья, но ты всё-таки подумай». А потом, не дожидаясь, сам взял кольцо и надел мне его на безымянный палец и поцеловал тыльную сторону ладони. «Вот и всё, моя красавица. Сопротивляться надо было раньше». «Да», — выдохнула я. «Всё равно я бы ответила «да». Наверное, это была самая тихая свадьба из всех, что знал Филтон. Только я, Винсент и жрец всех. И, верно, самая необычная свадьба, поскольку всё делалось не так, как надо. Говорят, жених не должен видеть невесту в свадебном платье. Но мы выбирали его вместе, поскольку кроме Винса рядом не оказалось ни одного человека, с кем бы мне хотелось это делать. Говорят, положено приглашать друзей и родственников, но у Винса их не осталось по понятным причинам, а люди, которых мне бы хотелось повидать, уехали. А ещё вроде как неприлично проводить ночи перед свадьбой с женихом. Мы же спали в одной кровати, в комнате на вершине самой высокой башни Бреннана, окна которой выходили на море. По ночам мы разговаривали. У меня всегда было о чём спросить, а Винсент умел увлечь рассказом. За годы, проведённые в долине, он набрался знаний настолько, что мог бы, пожалуй, заменить собой небольшую библиотеку. Ещё мы целовались. До одури, до искусанных губ и не более. Это было его решением, чтобы всё было правильно. Так что засыпали мы уже под утро, и ещё никогда я не чувствовала себя так хорошо и спокойно. Под толстым пуховым одеялом, когда голова на плече человека, в котором абсолютно уверена. Однажды он меня всё же спросил, после того, как он предал Флавию дважды, могу ли я ему доверять? Сложный вопрос, но я особо не раздумывала, потому что знала ответ ещё тогда в домике с розами. Мы оцениваем поступки других, примеряя их к себе. И если с точки зрения Винсента он был достоин всяческого презрения, то с моей Флавия предала его первой, разболтав важные сведения Урмашу. А Винсент слишком ее любил, да и чувствовал себя чересчур виноватым, поэтому провел без малого 300 лет в долине, и за это время ухитрился спасти от сонной немочи духи, ведают сколько человек. Весы его совести колебались непрестанно. Должен ли он убить сестру, тем самым уничтожив и духа, и долину? Должен ли он хранить ей вечную верность, бесконечное количество раз расплачиваясь за свой страх смерти и тем самым продлевая существование сонной немочи? А потом в его реальности появилась я. И как-то получилось, что я стала для него более ценной, чем те жалкие крохи сестры, что еще не поглотил дух. «Знаешь», — сказал Винсент, осторожно целуя меня в плечо сквозь ткань сорочки, «я все эти годы понятия не имел, как поступить правильно. Но теперь точно знаю. И жалею, что не сделал этого раньше. Я ведь видел ее лицо, когда мы вывалились в наш план бытия, и я попросту убил ее, заставив Урм-Аша покинуть погибшую оболочку. Несколько мгновений до того, как Флавия превратилась в ссохшуюся куколку, знаешь, Эльса, я впервые за долгие годы увидел на ее лице покой. Ни злобу, ни презрение, ни циничную усмешку. Она ушла мгновенно и обрела то, чего не было для нее так долго. Он улыбнулся в подступающих рассветных сумерках, и я, наконец, увидела покой и безмятежность и на его лице. Винсент отпускал прошлое, чтобы остаться только со мной. Это была самая тихая свадьба в Филтоне, а потом Винсент отвез меня в Бреннан в легкой повозке, запряженной белыми лошадьми, и на руках, не слушая поздравлений прислуги, отнес все в ту же башню. Хорошо еще, что лестница туда была достаточно широкой, потому что иначе Винсент в своем рвении точно пару раз стукнул бы меня головой о каменную стену. Я не видела этой комнаты накануне. Ночь пришлось провести в своей бывшей спальне, и поэтому, когда Винсент пинком растворил двери, не сдержала восхищенного возгласа. Посреди стояла совершенно новая кровать с резным изголовьем, святыми столбиками, держащими балдахины из белого шелка. И белье было кипенно-белым. А вокруг кровати, в вазах, красовались сотни крупных пунцовых роз, точно таких, какие я видела рядом с нашим домом в снах. Так вот, почему вчера он меня сюда не пускал. Тебе нравится? Дыхание Винсента согрело лицо. Я, ничего не отвечая, стянула с головы фату и бросила ее куда-то на пол. «Где ты взял розы?» «Заказал. Еще 3 дня назад». Все еще держа меня на руках, он наклонил голову еще ближе. «Я подумал, что тебе будет приятно». «Поставь меня», — попросила я шепотом. Розы будили воспоминания, от которых хотелось плакать, как плачут от счастья. Почувствовав под ногами пол, я завела руки за спину и принялась расшнуровывать корсет. «Ильса, позволь мне». Послушно повернулась, слушая бешеный стук собственного сердца. Потом шорох шелка, и свадебное платье осело снежным сугробом к моим ногам. Прохладный воздух огладил плечи. Я осталась в воздушной сорочке на тоненьких бретелях. Глянула в глаза Винса. Они показались почти черными из-за расширенного зрачка. «Эльсара», — выдохнул он, притягивая меня к себе. Я молча занялась его одеждой, хотя пальцы почти не слушались. Все кончилось тем, что рубашку он содрал с себя сам, бросив на пол. Меня подхватил на руки, и мы уже вместе рухнули в кровать. «Послушай», — прошептал он рвано, — «не бойся, я не...» «Молчи!» Я голодно впилась ему в губы. и больше мы не разговаривали. Я и представить себе не могла, что это будет вот так, что буду извиваться под умелыми руками князя долины, хныкать и просить еще, ощущая его язык на своей коже, то, как он прикусывал чувствительную грудь, я как будто издалека слушала собственные стоны. Потом его рука скользнула по бедру, задирая сорочку, и я сама раздвинула ноги, приглашая. Винсент что-то простонал невнятное, закрывая мне рот поцелуем, подсунул ладонь мне под поясницу. Я вскрикнула, когда почувствовала его внутри себя, но это не было больно, непривычно и приятно. «Моя маленькая», — шептал он, — «я тебя люблю, Эльса». Он еще что-то шептал, но я не слушала. Привыкая к новым ощущениям, ловя ритм нашего единения, не думая больше ни о чем. И когда он нашел какую-то особенно чувствительную точку во мне, постепенно нарастающее напряжение вдруг схлынуло, омывая нас обоих горячими накатывающими волнами. Кажется, я кричала. «Неважно». Все оказалось неважным и далеким, кроме нас двоих. Я запустила пальцы в его волосы, перебирая жесткие пряди, всматриваясь в ставшее таким родным лицо. «Теперь ты моя жена», — едва слышно выдохнул он, перекатился на бок, затем обнял меня и прижал к себе. Тело еще ловило отзвуки удовольствия, и я, зажмурившись, положила голову ему на грудь, как сытая кошка. «Мне нравится быть твоей женой», — прошептала, устраиваясь удобнее. Винсент потянул на себя одеяло и укутал нас. Мы молчали. После такого и говорить не особо хочется. Просто быть рядом и слушать завывание ветра в печных трубах. Прижимаясь к сильному телу моего мужа, я сонно подумала о том, что, быть может, когда-нибудь напишу Габриэль о том, что простила ее, и о том, что все мы можем ошибиться и чего-то испугаться. Всему виной страх, а когда человек напуган, то способен наделать глупостей. Но это вовсе не означает, что он плох сам по себе. Да, вот примерно так и напишу. А за окном густо падали пушистые хлопья снега. На несколько мгновений тучи разошлись, и белый покров заискрился в солнечном свете, заиграл бриллиантовой пылью. Я же, щурясь на яркий свет, подумала о том, что теперь мы просто будем счастливы. Кажется, мы это заслужили.